Глава 31. Бессонов. Бля, глядя на Камилу в одном купальнике, я напоминал себе, что буквально полчаса назад она призналась, что доверяет мне и не боится. Если я уступлю той жажде, из-за которой мне срывает планку, у нас будут пиздец какие проблемы. Камила не делает мою жизнь простой. Если купальник, то максимально открытый. Он вроде цельный, но нахрена еще тонкие веревочки вокруг талии, если 4-5-сантиметровых лоскута едва прикрывают интимные части тела. Этот купальник — вызов моему контролю. Бикини раздельное было бы не таким провокационным. Проблема Ками в том, что она не въезжает, насколько сильно я ее хочу. «Что-то не так?» — спрашивает она, приближаясь ко мне. «Все не так». Я с трудом заставляю себя не думать, как легко можно разорвать эти полоски, чтобы купальник с нее слетел. Лева, настороженно. Надо что-то ответить, но, боюсь, голос выдаст, что у меня проблемы с контролем. Тебе идет, голос звучит, как у махрового курильщика. Поправляя на носу солнцезащитные очки, откидываю голову назад, стараясь не смотреть на ее зардевшееся от смущения лицо. Мне даже такая реакция ее вставляет. Ками не виновата, что я сейчас как оголенный провод. Коснусь ее и расхерачу нахрен ее невинность. Мне просто нужно несколько минут, чтобы тормознуть свою природу. Плавки не скрывают до конца реакцию моего тела, хотя должны. Камила упрямо смотрит только мне в лицо. Не опускает взгляд ниже груди. Меня бы это развеселило при других обстоятельствах, но сейчас я слишком остро на нее реагирую. Главное не думать, что под этими лоскутками мой личный рай. Я окунусь, а ты пока поляну накрой. Киваю на пакеты, которые забрал из ресторана, они лежат в багажнике. Ками в машине переодевалась, поэтому я не стал их доставать, чтобы она не запаниковала, что я подглядываю. Бросив очки на траву, я с разбегу ныряю в воду. Отплываю от берега и погружаюсь с головой. У Ками напрочь отсутствует инстинкт самосохранения. Она следом за мной забегает в озеро, тихо визжит, чтобы не привлекать внимание отдыхающих. Марат всю жизнь ее опекал, что, на мой взгляд, было неправильно. Она ведь абсолютно не подготовлена к реальной жизни. Где до хрена опасностей? Костьми лягу, но не дам ее в обиду. Но я ведь не могу находиться рядом с ней круглосуточно. Мне эту девочку еще многому предстоит научить. Холодная вода помогла охладить голову. Хотя рядом с Камилой я сам себе не доверяю. Сложно не трогать девочку, когда ты ее так хочешь. Стряхнув с волос воду, подплываю к ней. Ты уже разложила продукты? Расстояние между нами не больше 10 сантиметров. Я тот еще мазохист, если решил проверить свой контроль. Тормоза ведь могут отказать. Нет. Улыбаясь, мотает головой. Их могут собаки утащить или какая-нибудь живность залезет, пока мы плаваем. Выйдем на берег, я все сделаю. Ты уже синяя. Хватаю за талию и прижимаю к себе. Хотел согреть, но самому видно, придется сгореть. Острые соски царапают кожу, когда она качается на воде, тесно прижавшись к моей груди. Сквозь прозрачную поверхность воды отчетливо вижу острые пики, которые хочется согреть своим дыханием. Попробовать на вкус нужно только отодвинуть влажную полоску ткани вниз. Камила видит, куда прикован мой взгляд. Я и не думаю таиться. Это с непривычки. Сейчас согреюсь. Опять краснеет, пытается прикрыться руками, вклинив их между нашими телами. «Оставь», — убираю ее руки. «Я согрею. Ты же не боишься?» Смотрю прямо в глаза, не позволяя отвести взгляд в сторону. Молчание затягивается, замечая, как она сглатывает, набирается храбрости и в следующую секунду мотает головой. «Я не хочу спешить и не буду. Обещаю себе, что дам ей возможность раскрыться, почувствовать свою женскую природу. Притягиваю ее голову и целую, но не спешу. Я действительно хочу ее согреть, и немного познакомить с реакциями тела. Поглаживаю талию, медленно поднимаясь вверх. Подушечкой большого пальца нахожу сосок, обвожу его. Ками резко втягивает воздух. Для нее это новое ощущение. Немного пугающее, но я не позволяю отстраниться, когда она дергается назад. Прикусываю нижнюю губу, предупреждая, чтобы не дергалась. Нижняя губа у нее пухлее верхней. Ее охренительно приятно посасывать, втягивать к себе в рот. Камила забывает, что мы на воде, и полностью расслабляется в моих руках. Она пипец какая чувственная. Обхвати меня бедрами. Подхватив под ягодицы, вынуждаю закинуть ноги мне на талию. Лёва. Ее глаза заволокло дымкой страсти. Но она собирается сбежать. Я только немного тебя потрогаю. Если хочешь, можешь трогать меня. Уверенно и спокойно. Сейчас я чувствую, что в состоянии себя контролировать. Первый шквал эмоций, когда я увидел ее в купальнике, отступил. Но я все равно собираюсь ее соблазнять. Пусть и в лайт-версии. Надеюсь, тормоза не откажут. Это слишком... Только поцелуи и ласки. Продолжаю уговаривать, обвожу горошину соска подушечкой пальца. Я даже купальник с тебя снимать не буду. Мысленно усмехаюсь. Его и снимать не надо, а только чуть отодвинуть в сторону полоски,